Страница 177. Концепция гражданского общества. Подходы в политической науке. Идея гражданского общества является одной из важных политических идей нового времени. Возникнув в середине XVII века в Европе, понятие гражданского общества прошло известную эволюцию, породив несколько концепций и интерпретаций. Однако оно неизменно рассматривается в противопоставлении понятию государства. Долгое время в политической науке понятия гражданское общество и государство не различались, использовались как тождественные. Однако, начиная с середины XVII века, процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его неотъемлемыми правами и свободами, потребовали отражения в общественном сознании и науке двух тенденций социального прогресса. С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было отражением стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллективной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности человека отразило понятие «гражданское общество». Страница 178. С другой стороны, потребность в упорядочении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индивидов и социальных групп выразило понятие государства. Равновесие и взаимосвязь общественных, групповых и индивидуальных процессов государства осуществляет посредством управленческих функций. Либеральная трактовка гражданского общества восходит ко временам Гоббса и Лока. Понятие «гражданское общество» было введено ими для отражения исторического развития человеческого общества, перехода человека от природного к цивилизованному существованию. Человек в диком природном состоянии, не знающий ни цивилизации, ни государства, развивается в хаосе всеобщей взаимной вражды и непрерывных войн. Естественному догосударственному состоянию общества противопоставляется цивилизованное, общественно-политическое, олицетворяющее порядок и гражданские отношения. Так Гоббс считал возможным достижение такого состояния при наличии государства. Он подчеркивал, вне государства владычество страстей, война, страх, бедность, мерзость, одиночество, варварство, дикость, невежество. В государстве владычество разума, безопасность, богатство, благопристойность, изысканность, знание и благосклонность. Основоположник либерализма Лок впервые поставил личность выше общества и государства, а свободу выше других ценностей. Свободу он понимал как свободу от вмешательства извне и прежде всего со стороны государства. Будучи разумными, люди, по мнению Лока, заключают между собой общественный договор, то есть создают гражданское общество. Оно образует ряд защитных структур между индивидом и государством. Основой свободы индивида, гарантией его политической самостоятельности, по Локу, является частная собственность. Другую традицию, позитивно-либеральную, в анализе гражданского общества представляет подход немецкого мыслителя Гегеля – 1770-1831 годы жизни, который рассматривал гражданское общество как совокупность индивидов, удовлетворяющих с помощью труда свои повседневные потребности. Страница 179. Основой гражданского общества он считал частную собственность. Однако не гражданское общество являлось по Гегелю движущей силой исторического прогресса, а государство. Примат государства по отношению к гражданскому обществу был связан с тем, что, как считал Гегель, основой развития всего и вся выступает мировой дух, абсолютная идея. Именно государство воплощает мировой дух, а гражданское общество есть инобытие духа идеи. Государство по Гегелю олицетворяет все добродетели. Оно наиболее совершенное воплощение мировой саморазвивающейся идеи, самого могучего проявления человеческой личности, всеобщности политического, материального и духовного начал. Государство защищает человека от случайности, обеспечивает справедливость и реализует всеобщность интересов. Гражданское общество и индивид подчинены государству, ибо именно государство интегрирует отдельных индивидов и их группы в органическую целостность, задавая смысл их жизнедеятельности. Опасность существования всеобъемлющего государства состоит в том, что оно поглощает гражданское общество и не стремится гарантировать гражданам их права и свободы. Отвергая тезис Гегеля о первичности государства по отношению к гражданскому обществу, Маркс рассматривал последнее фундаментом всего человеческого общества, а жизнедеятельность индивидов решающим фактором исторического развития. Это вытекало из материалистического понимания истории, согласно которому эволюция общества является результатом эволюции материальных условий жизни. Гражданское общество в такой трактовке представляет как материальные отношения индивидов. Совокупность экономических производственных отношений индивидов, отношения, которые они вступают между собой в процессе производства, и соответствующие им производительные силы, средства производства, рабочая сила и объекты приложения труда составляют базис общества. Экономический базис обусловливает надстройку, политические институты, в том числе государство, право, мораль, религию, искусство и так далее. Государство и политика являются отражением производственных отношений. Следуя тезису о зависимости надстройки от базиса, Маркс считал государство инструментом политического господства класса, обладающего средствами производства. Поэтому буржуазное государство является, по Марксу, механизмом реализации защиты интересов экономически господствующего класса собственников, промышленников, финансистов, землевладельцев и так далее. Страница 180. В таком государстве гражданами оказываются имущие классы, социальные группы. Не случайно слова «буржуа» и «гражданин» в немецком языке выступают как синонимы. Буржуазное государство, реализуя волю экономически господствующего класса, препятствует свободному развитию автономных индивидов, поглощает или чрезмерно регулирует гражданское общество. Преодолеть разрыв между гражданским обществом и государством, по мнению Маркса, возможно путем создания нового типа общества – коммунистического без государства, в котором свободное развитие каждого индивида является условием развития всего общества. В царстве свободы, так называли классики марксизма коммунизм, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствовать себя в любой деятельности, проблема противостояния государства и гражданского общества теряет всякий смысл. Социал-демократическая традиция основана на признании политики сердцевиной гражданского общества. С помощью властных отношений политика пронизывает общественную жизнь, формирует облик гражданского общества, оказывает стабилизирующее воздействие на него. Государство должно, по мнению Шумпетера, участвовать в обеспечении функционирования гражданских институтов, дабы гарантировать, что они будут управляться демократически, и что одна часть гражданского общества не превратится во всеразрушающую силу, а рынок не подчинить себе общество. В связи с этим социальные демократы считали обязательным государственное регулирование экономических, социальных и иных процессов, введение гарантии прожиточного минимума, страхование и тому подобное. При всех вариациях в западной политической науке доминируют две интерпретации гражданского общества. С точки зрения первой, оно рассматривается как социальная категория, универсальная, которая обозначает пространство межличностных отношений, противостоящих государству в любой его форме. Будучи сферой реализации повседневной потребностей индивидов, гражданское общество включает весь исторический комплекс взаимодействия частных лиц друг с другом. С точки зрения второй интерпретации, гражданское общество выступает как феномен западной культуры, как конкретная историческая форма существования западной цивилизации. Особенностью западной культуры является удивительная адаптивность к меняющимся условиям и повышенная выживаемость в инокультурном окружении. Страница 181. Уникальная западная цивилизация обусловлена балансом трех сил – института власти, гражданского общества и автономной личности. Их сбалансированное взаимодействие было основано на идее прогресса, выраженной в направленности сознания на постоянное совершенствование человека, гражданского общества и государства.